do shit until they murder me. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна. Здравствуйте. Давайте я вам представлю. Святого Протекта в интересах МФК Трубозавр. Тихо. Профессиональная служба взыскания. Зовут меня Тихонов Иван Владимирович, диалог наш сайт записывается. Анастасия Сергеевна, за вас сейчас по поводу вашего долга. На 27 226 рублей 8 копеек. Вы сумму какую подготовили к оплате? Я вам ничего не должна. Да, правильно, вы должны компании Турбозайм. Ну так вот, это касается исключительно меня и компании Турбозайм. Нет, мы действуем по агентскому договору. На официальном уровне мне об этом ничего не известно. На официальном уровне вас уведомили при заключении договора. Чушь вы не несите. Потому что в случае выхода на просрочку. При привлечении иного лица к возврату, к действиям по возврату по просроченной задолженности, код, не царапай меня, в течение 30 дней с момента привлечения иного лица кредитор обязан уведомить заемщика путем направления заказного письма с уведомлением о вручении либо иным способом, указанным в соглашении между кредитором и заемщиком. Да, именно. Данный способ предусмотрен. Чушь не несите. Какой пункт моего договора предусматривает такой способ? Пункт 13. Чушь. Нет там такого. Вообще в пункте 13 не об этом. Зачем вы врете сейчас? Пункт 15. Давайте поугадываем. Да, 13, 15, 26. Нет. 13. Чушь не несите. Именно 13. То, что в случае выхода на просроченную задолженность с вами будет взаимодействовать третьи лица. Третьи лица, не вопрос. Вы же путаете грешное с праведным. Я не возражаю против того, что кредитор имеет право привлекать третьих лиц. Но он обязан меня уведомить. Кого он привлек, когда, почему. Чушь. У вас есть доказательства, прочего, что кто-то меня уведомил? Доказательства есть? Вы меня слышите? Доказательства. Вы не разводите полемику. Четко по факту. Доказательства есть? Какие доказательства у вас есть? Я настоящий на рекомендую, меня не перебивают. Давайте быстрее. Я ценю свое время. Я понимаю, что вам там нечем заняться, а у меня очень много важных дел. Анастасия Сергеевна, не затягивайте разговор. Я не затягиваю разговор. Это вы говорите настолько медленно, что есть ощущение, что вы не в себе. Анастасия Сергеевна, когда вы закончите вам вести монолог... Быстрее! Я понимаю, что, скорее всего, вы не в адеквате приходите на работу под действием каких-то психотропных средств, но я почему должна от этого страдать? Вы умерли? Я готов к диалогу. Быстрее доказательства мне предъявляем того, что я была уведомлена. СМС-сообщение 30. СМС-сообщение не является способом уведомления. У нас нет соглашения с кредитором о том, что... У нас с кредитором нет соглашения о том, что в случае привлечения иного лица к возврату просроченной задолженности меня могут уведомить посредством СМС-сообщения. Чушь не говорите. Имеется также уведомление в личный кабинет. В личный кабинет также не является способом уведомления в силу того, что у нас с кредитором нет соглашения о том, что при привлечении иного лица меня можно уведомить в личном кабинете. Ошибаетесь, данный способ предусмотрен договором между способ взаимодействия предусмотрен, но у нас нет соглашения о том, что при привлечении иного лица меня уведомит именно в личном кабинете. У вас, я вам еще раз повторяю, то, что в договоре имеется. Господи, понабирают наркоманов, засыпают на ходу. Вы сможете осведомиться обо всех изменениях вашего договора в личном кабинете на сайте turbozain.ru. Причем тут я могу, я там много чего могу, но я не обязана это делать. А кредитор обязан у меня уведомлять. Кредитор обязан меня уведомлять в течение 30 дней с момента привлечения иного лица. Кредитор, когда получал лицензию на микрофинансовую деятельность, тоже обязался соблюдать 230-й федеральный закон. И что теперь? Я вам еще раз повторяю. В данный момент наблюдается нарушение наглое со стороны кредитора, нарушение 230-го федерального закона. А вы являетесь его подельником. Иной способ. Я думаю, что это организованная преступная группировка, которая возникла на похоронах финколекта. Как закончите монолог, предупредите, пожалуйста. И с тех пор, а вы чего, не способны слушать других людей, да? Я вас слушаю, вот вы как закончите, вы меня предупредите. Ну, когда я закончу, вы услышите, я, наверное, помолчу, если я закончу. Не знаю, потому что когда вы молчите, я начинаю разговаривать. Мы с вами в любом случае будем разговаривать только на одну тему, на тему того, когда я получу уведомление от кредитора. Больше никаких тем для разговоров у нас с вами быть не может. Уведомление вы получили. Уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении? Называйте трек-номер письма? Нет. Все остальное, все иное не является. У нас нет соглашения о том, что меня можно при привлечении иного лица уведомлять каким-то другим способом. Чушь и ложь наглая. Имеется непосредственно. Вы сейчас снова нарушаете 230-й федеральный закон, когда вводите меня в заблуждение. Ошибаюсь. Сколько нарушений-то, а? Я думаю, что Финпротект скоро постигнет несчастная судьба Финколекта. Туда же, в одной братской могиле вас и закопают. Не страшно? Анастасия Сергеевна, давайте с вами небольшую процедуру идентификации произведем. Число, месяц, год вашего рождения назовите. Чего? Кому? Вы кто такой? Число, месяц, год вы вашего рождения. Вы кто такой? Какую идентификацию? Вам необходимо. Вам необходимо еще раз представить? Нет, мне ваши представления, они абсолютно ни к чему. Я как бы намекаю, я понимаю, что вашего крохотного мозга, который меньше есть только вашего члена, мало для того, чтобы понять, что я вам ничего не обязана называть, тем более свои персональные данные. Ну, я вот так вот полагаю, то, что я сейчас не с Анастасией Сергеевной. Да мне вообще фиолетово, что вы там полагаете? Это абсолютно никого не интересует. Зачем вы навязываете людям свое мнение? Вы неинтересны. Вы неинтересны. Ваше мнение никому не интересно. А то, что вы хотите, вы можете рассказывать дома своему парню, что вы хотите, капризы там свои, вот эти вот. Они мне ни к чему. Свободен. Здравствуйте, у нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МВФ «Финансовый специалист» Соловей Олег Алексеевич, вот запись нашего разговора. Анастасия Сергеевна, это вы? Да. У вас имеется долг перед компанией «Платиза.ру» в размере 58 358 рублей. 102 дня просрочка. Кредитор требует вернуть денежные средства 9 марта. На данный момент, Анастасия Сергеевна, вам предлагается программа прощения. Вы оплачиваете 37 398 рублей, а остаток кредитор вам списывает и закрывает ваш договор. 9 марта оплату вы гарантируете? Спасибо за предоставленную информацию. Обсуждать с третьими лицами свои финансовые вопросы я не намерена. А я уполномочен самих. На официальном уровне мне пока об этом ничего не известно. 1005 Гражданского кодекса агентского. Почитайте, пожалуйста, Гражданский кодекс. Да зачем мне читать Гражданский кодекс? Я вам говорю, что мне на официальном уровне о том, что было привлечено третье лицо к возврату просроченной задолженности. Если не хотите общаться, в таком случае отказ от оплаты, раз вы просто не намерены разговаривать. Но вы фиксируете все, что вам угодно, мне же все равно. Требования кредитора, я так понимаю, вы не собираетесь выполнять? Вы можете понимать, как хотите. Я вам ничего по этому поводу не сказала, вообще ничего. Анастасия Сергеевна, только случай отказ от оплаты. Но вы можете понимать, как вам угодно. Мне вообще это не интересно. Зачем вы мне даете ненужную информацию? Я предупреждаю только об одном, Анастасия Сергеевна. Да что вы, о чем вы можете предупреждать? Господи, что, кого вы, кто-то, вы думаете, вас воспринимает всерьез, что ли? Договорились. Могу продолжить? Нет, не можете. Вас все равно никто не воспринимает серьезно. Смысл какой? Зафиксировано. В дальнейшем тогда будем общаться помимо телефонных звонков с вами лично по адресу регистрации, раз по телефону вы явно не намерены разговаривать. Ага. Адрес, я так понимаю, верно? Нет, вы еще и неверный адрес указывали при оформлении займа. Конечно. Ввели кредиторов в заблуждение? Обязательно. Да, 159-я часть первая. С праздником, говорю, девочка. Алло. Да. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Да. Это экспертный отдел Банк Русский Стандарт. Меня зовут Наилина Юлия Васильевна. Звонок в отношении карты Русский Стандарт. Договор 116-328-937. Этот договор передали сотрудники, с которыми вы ранее работали, да, в работу нашего отдела с пометкой о том, что вы сотрудничаете с адвокатом. У вас есть человек, который намерен либо сейчас будет представлять ваши интересы. Действительно? Да. Ирина Анатольевна, а вы договор какой-то заключали, или это вот адвокат, какие-либо документы, подтверждающие ваше сотрудничество с юристом, да, с адвокатом, вы можете предоставить? Зачем? С целью подтверждения данной информации. А я обязана вам что-то подтверждать? Для того, чтобы договор был запрошен нашим отделом, и мы вам могли предложить какие-то выгодные условия погашения, да, необходимо подтвердить данную ситуацию. В смысле? Откуда запрошен договор, чтобы был? Какой договор? В банке разные отделы работают. Вы ранее работали с одним сотрудником, он передал ваш договор в работу экспертного отдела. И? Он видел, что вы сотрудничаете с адвокатом. Вы готовы подтвердить документально эту ситуацию? Нет, конечно же, мои отношения с адвокатом – это мои отношения с адвокатом. Если дело дойдет, когда дело дойдет до суда, в суде у него будет доверенность. В остальном случае вам зачем это нужно? Зачем вам эта информация? А до того момента, то есть вы готовы сами взаимодействовать с банком, да? И, ну, да ради бога, а в чем проблема? Конечно. Угу. Но скажите, пожалуйста, по карте, что произошло? У вас такая хорошая... Отказ от оплаты сразу. Сразу отказ от оплаты. А вы считаете, это законно, односторонний отказ от оплаты? Если что-то незаконно, идите, пожалуйста, в суд. А что вам суд даст, Ирина Анатольевна? Ну, в суде и разберемся, что он мне даст. У меня прекрасный адвокат, идите, пожалуйста, в суд. А вы лично от суда чего ожидаете? Вас это не касается. То есть вы о всех последствиях судебного взыскания знаете? Обязательно, конечно. У вас такие специалисты, банк, они так любят может... нагнетать, они так в таких красках последствия рассказывают, что я их сама могу пересказать очень красочно. Хотите? Банк может и не обращаться в суд, Ирина Анатольевна. Это ваше дело, это ваше право, и мне это не интересно. Исполнительная надпись нотариуса также будет отменена. Банк может повторно обратиться. Да вы хоть до посинения туда обращайтесь. В любом случае, подождите, чтобы была служба судебных приставов, можно сходить либо в суд, либо к нотариусу. Если к нотариусу, то исполнительная надпись нотариуса, она как выносится, так и отменяется очень просто. Да? Соответственно... Банк не мешает повторно обратиться к нотариусу. Да, вы ходите хоть каждый день туда, я все равно буду это отменять. Ну, не я, адвокат. Вы ранее сотруднику говорили, что не согласны с задолженностью, как я поняла, да? Вас что-то не устраивает? Вы хотели бы на каких-то иных условиях оплатить? Не-не-не-не-не, я сейчас уже разобралась, ничего я не хочу договариваться, добровольно ничего не хочу платить, только в судебном порядке, пожалуйста. Угу. То есть документы, подтверждающие ваше сотрудничество с адвокатом, вы категорически... Вы сумасшедшая? Скажите, пожалуйста, по какому вы праву у меня запрашиваете эти документы вообще? По какому праву? К вас вообще каким образом касается мое сотрудничество с адвокатом? Это каким образом вас касается? Ну, вы ссылались же в разговоре с сотрудником на то, что у вас есть адвокат, правильно? И что? Ссылались. Совершенно верно. Но вы же с ним не общаетесь? Если он будет с вами общаться, он вам предоставит документы. А сейчас я с вами общаюсь. Зачем вам эта информация? Чего вы лезете в чужую жизнь-то частную? Хорошо, всего доброго, до свидания. Пока-пока. Да. Алло. Здравствуйте. Оставайтесь. Алло. Да. Здравствуйте, банк ПТБ. Зовут меня Ксакова Кристина Владимировна. Могу слышать Елену Александровну? Че? Звонок поступает касалось... Денег не нам. Картам. Чем это связано? Вот такая моя прихоть. Денег не дам. Несмотря вы мне скажете, будете долго меня уговаривать, и все равно денег не дам. Кто вам сказал, что банк вас будет уговаривать? Но вы именно за этим, звоните. Ну, требования выставлять будете, все равно денег не дам. А на каком основании вы не дам? Жадина я. Занимайтесь у тех, кто может... Не беру в долг никогда принципиально. Не нужно брать в долг. Значит, так вот, видите, долг, начались уговоры. Вот меня, вы меня уговариваете. Я в начале разговора сказала, денег не дам. Елена Александровна, я за нее. Мы не уговариваем, а мы вам требования выставили. А выглядит именно как будто вы уговариваете. Ну, это ваше личное мнение. Ну и что, что это мое мнение? Хватит меня уговаривать. Можно не перебивать? Нельзя. 100 рублей. По одному кредитному... А зачем вы это мне все говорите? Я же сказала, денег не дам. Я задала вопрос, на каком основании. Не хочу и не плачу. Мне этого достаточно. А для этого есть основания? Да, мне этого достаточно. Отсутствие желания для меня более чем веское основание. Но, к сожалению, вашему согласию... Мне плевать. Кстати, Гражданского кодекса... Мне плевать. Я не говорила. Можно не перебивать? Нельзя. Имейте уважение. К кому? Имейте уважение. Телефонные звонилки? Не. Это ваше личное мнение. Ну, ясен пень, что мое личное мнение. И что теперь? На основании чего я буду иметь уважение к телефонной попрошайке? Вы что, сумасшедшие, что ли, там? В себя поверили? Так корона на голове поправляется лопатой очень быстро. Вы в курсе, да? Хватит там что-то пытаться конючить. Я тебе говорю, что денег не дам. Вам, не тебе. Тебе, вам. Тебе попрошайка, ни копеечки не дам. Все, не подаю по праздничным дням, не подаю. Давайте в непраздничный день. Мне пофиг, а в непраздничный откуда у меня? Не, ни капельки, ни копеечки не получите. Не дам денег. Хватит конючить. Дай денег, дай денег. Вот задолбала. Я говорю, не дам. Отцепись, банылист. Отказ от оплаты. Прям к жопке прицепилась и не дает ни вздохнуть, ни выдохнуть. Все, нет возможности что-то еще сказать по теме разговора. Ты что меня цепляешь? Ты хочешь получить? Сейчас получишь. Всего доброго. До свидания. Ну все, отгребай. Давай, отгребай.